вас, дорогие мои, с великим днем, святые субботы, святые великие, потому что касается каждого из нас и имеет огромное значение сегодня, после крестной смерти, Господь наш Иисус Христос снесшёт в ад. Ад – это место, где нет милости Божией, где нет Бога для человека, то есть где человек и творение Божие не захотел быть с Богом. Как примерно сейчас в нашей жизни. Что хочу, то и ворочу. Буду брать от жизни все, строить свои государства, свою личную жизнь, свою карьеру, наслаждаться якобы от жизни. И что мы видим в действительности? Вдоль и поперек всю землю перепахали, разделили на границы, создали, казалось бы, демократические государства с тюрьмами, с танками, самолетами, бомбами. Сделали, казалось бы, все по своей воле. И место, где человек не хочет, чтобы был Бог, чтобы не было этих танков, чтобы не было слез, чтобы не было страданий не только временных, но и вечных, называется раем. Маленьким кусочком рая является церковь, где все славят Бога, где каждый в равной степени стоит и лицезреет через святую икону его божественную бесконечность. Через слова молитвы производит с ним общение, независимо, старый или молодой, больной или здоровый, ученый или совершенно не умеющий читать. Все в равной степени. И вот всех нас Господь любит. И вот сегодняшний день Он сходит в ад. Сходит туда, где человек не видел никогда на земле Бога и лишился Его вечной жизни. Сошел и показал себя. В словах песнопений Святой Церкви сказано так: «Сошед в ад, сошед проповедовать». То есть Господь пришел и показал свет вместо тьмы, которую возлюбил человек. Показал любовь вместо ненависти и злобы друг к другу. Показал божественную силу, что может и тьму, и саму смерть пронзить своим воскресением. Сегодняшний день знаменателен еще и тем, особенно для тех, у кого случилось горе, когда родственники добровольно, самоубийственно уходят в мир вечный. Сегодняшний день, как и все, впрочем, субботы в течение всего года, это особый день поминовения самоубийц их родственниками. Ибо, молясь за них, они ходатайствуют перед Христом, который сошел в ад, о том, чтобы и их Господь просветил и по своей божественной любви помиловал человека, который захотел жить без Бога, захотел жить во тьме, захотел отречься от той жизни, дара уникального, удивительного, бесценного, но попавшего в ловушку своих представлений, в рекламу окружающего мира, ушедшего из этой жизни и подумавшего, что у него все наладится, все устроится. Но на самом деле человек без Бога лишает себя возможностей жизни, лишает себя тех свойств, которыми человек блистает во тьме, который пронизывает не только время, но и бесконечная бесконечность, который собою наполняет все пространство. Вот почему в Великую Субботу стоим перед Святой Плащаницей, молимся Господу, чтобы Господь и наши души просветил ибо и мы находимся во тьме неверия, находимся в обмане наших страстей и наших представлений о своем величии, о том, что Бог не все может и что Ему не все возможно. Так вот, стоя перед Святой Плащаницей, мы воспринимаем и определяем, что Богу все возможно, и жизнь, и смерть, и радость, и горе, и помощь окружающим, и воскресение самого. Господь настолько всесилен, всеблаг, что даже ум человеческий не может представить то, что исходит из рук Божьих, что сотворено Богом. Не можем даже сосчитать звезды, так плюс-минус 160 миллиардов галактик, в которых по нескольку миллиард звезд, то есть плюс-минус такой километр, который и представить себе не можем. А Господь это все сотворил. Господь все это пронизал светом жизни и даровал человеку возможность наслаждаться этим светом. Многие из нас не блещут уже здоровьем, многие из нас не будут краше, не будут моложе, и многим из нас нужно будет переступать порог жизни и смерти. Приблизительно такой же порог, как некогда мы уже переступили, родившись из матери в эту окружающую действительность земного бытия. И вот из земного бытия тоже второй шаг предстоит нам сделать для того, чтобы прийти в действительность вечной жизни. Вот эту-то самую вечную жизнь Господь и приготовляет для нас. Он ее созидает нам. Он дарует нам, когда в обмен на то, что мы будем благодарны, что получили эту жизнь, в обмен на то, что не соблазнимся, как Адам на яблочко, как отступники от веры за обещание получить полцарство, как делают человек в безумии своем, когда на свои страсти меняет вечную жизнь. Господь приходит и дарует человеку, любящему его, столько, сколько может человек вместить, сколько свойств приобрел на земле. Любить ближних, делать добрые дела, быть полезным для окружающих людей, способным выслушать и подставить свое плечо тем, кто нуждается в нашей помощи. И вот Господь показывает нам, что Он нас любит, то есть, что Он нас любит до такой степени, что отдает самого себя, дабы мы, приобщаясь к Нему, вместе с Ним, могли воскреснуть. Так в Церкви происходит единение временного и вечного, сотворенного и Творца, света и тьмы. Тьма пронизывается воскресением Христовым. И сегодня мы будем говорить эти удивительные слова. Поздравление. Поздравление с победой жизни над смертью. Поздравление с радостью, с вечной радостью. Поздравление с вечной жизнью. Еще раз поздравляю вас всех. Желаю вам всех благ, которыми Господь наградил любящих Его и даровал человеку. Да хранит вас Господь с великой Страстной субботой. Причастники, выслушайте слова молитвы о Святом Причащении. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.